Глава 22. «Ну и загонял ты меня сегодня, Сидор Артемьевич!» Лихого вида вояка, щегольскими кавалерийскими усами, добродушно улыбаясь, обращается к сидящему рядом в курилке худощавому унтеру. «Совсем никакого почтения к старшому почину. Где это видано, чтоб цельный фельдфебель и георгиевский кавалер, как мальчонка, какой по деревьям в чужом саду за яблоками лазил? И на что это нам такая учеба?» «Так тебя ж, Василий Иванович, одноразу предупредили, что здесь вы все курсанты и должны делать то, что инструктора накажут. А вот, к примеру, начнет тебя какой ефрейтор на кулачках учить биться, так ему шо, на погон твои глядеть и во фронт становиться. А крестов у меня достанет не меньше твоего. Ты краще померкуй. Когда по лес ходишь, много поверху глядишь, вот то-то и оно, шо нет. И гансы так же под ноги больше смотрят. Бредут себе, к примеру, парочки в патруле. И тут на одного с дерева кто-то прыгает, а второго кочка или кустик какой уже на травке разложил. Вот и нету патруля-то. И быстро, и тихо. Мы вроде давно так делаем». «Это кто ж такое придумал?» «Кто придумал, не ведаю, а в обучении наш командир ввел, как и все остатнее. Хлопцы казали, что у командира не только солдаты обучались, а и господа офицеры. Да и не один десяток эту науку проходили. Это батальонный ваш, что ли? Какой-то он с прибабахами. Мою фамилию услыхал, так аж в лице переменился. А потом имя, да еще и с отчеством слету угадал. А еще и спрашивает, так с усмешкой, мол, а ты, фельдфебель, хорошо плаваешь? К чему бы? А кто ж его ведает, Василий Иванович? Хотя, как ты говоришь, прибабахов у него хватает. Ты-то хоть сам сюда вызвался ехать, а я... Знаешь, как сюда попал? Нет, то послухай меня. Служил себе в своем родном 186-м Асландузском. К нам как-то раз докторы какие-то приехали. Один из них мне пилюльку дал, мол, кашлять не будешь. Я и заснул, а проснулся уже в поезде. Хотел было буч поднять, а мне прапорщик, сопровождающий, приказ за подпись аж командующего армии под нос тычет. Мол, переведен этот ефрейтор в другое место. А командир, когда ему представился, тогда еще смеялся, мол, ковпак есть, осталось Чапаева, Жукова, Малиновского и еще кого-то там найтить. Вот тебя он уже нашел. Да откель ему про меня знать? Я ж не персон, какая важная, простой плотник. И зачем я ему сдался? Не знаю, то его дела странные. Тут, в батальоне, все поначалу необычным казалось, а сейчас ничего, уже побоик. И что тут такого странного? Да много чего. То, что сюда попал, еще ничего не значит. Вот присягу государю все давали. Вроде и равны должны быть. А здесь, покуда обряд не прошел, будешь чужим. Гнобить, само собой, никто не будет, но и близко к себе не подпустят. Будут за дитё малое считать, хоть и грудь вся в крестах, и сам ты себе весь герой. Да что за обряд такой? А должен каждый сходить через нейтралку и ганса в окопе одним ножом кончить, и егоную винтовку забрать. Она-то его личным оружием, а после становится... Оно понятно, ни один идёт хлопц рядом, но горло режешь сам. Если сплохуешь, могут и не успеть помочь. Если смог, ты уже свой. За тебя весь батальон горой станет, любого порвут. Только и сам будь любезен, чуть шо, то же самое сделать. И офицеры нам, как братья старшие, поначалу в диковинку было, что никто из благородий на солдата не материт рук, не распускает. Потом только докумекал. Тут война другая, и офицер с простым солдатом должны друг друга с полувзгляд понимать, иначе труба. И что, их благородие тоже обряд проходили? А то як же. Вон ротный наш Сергей Дмитриевич, пока не обучился всему наравне с солдатами, только дневальными считай и командовал. А уж потом казаки его на ту сторону сводили. И другие также. А вообще у нас больше половины офицеров из нижних чинов вышли, сами лямку тянули. Вот хоть того же котяр возьми, то бишь прапорщика Ермошина. 1,5 годика назад простым солдатом был. Глянул с чем-то командир, тот его к себе и взял. За это время да за уряд прапорщика дослужился. А недавность экзамены в гимназии сдал. И на тебе офицерские погоны. А по что его котярой зовут? Хлопцы сказали, были они с командиром как-то там. Ну, понимаешь, о чем я. И получилось, что патруль германский что-то заподозрил там, где они залегли. А шум поднимать нельзя было. Вот Федор тогда и выдал. Котом как заверещал и булыги в кусты запустил. Но гансы и подумали, что кошки там шуры-муры крутят. Вот с тех пор у него позывной «Кот». И на что вам идти, как его, позывные, имен мало? На задании, когда вражин рядом, друг друга так называем тихо и коротко. Я вот Сидом стал по имени своему, Борь Сомов – Бором, Мишка Пилютин – Усом. Казаки из первого состава, ну, те, что с командиром с самого начала начинали. Так те вообще Рэмбо, Шварц, Зингер, Гор, Змей, Гун. А с их благородиями так же, вроде как не по уставу обращенец-то. Так это на задание. Вот Остапец, батя, это у него еще когда он сотней погранцов командовал, прапорщик Горовой, Хим. Кто там еще? Поручик Стефанов, он сейчас со своими под Питером. Ян. Тому, что свою роту янычарами зовет. А у командира вашенного какой позывной? Гур, этот фамилия егоны. А так, командир мы зовем. Хотя есть у него еще один позывной, но и так. Ребята его промеж собой бешеным зовут. Чего так? Сам не видал, но в казарме гутарили. Как-то разведка возверталась с языком. Да гансы заметили, тревогу подняли. Один казак остался отход прикрывать, а командир их на нашей стороне ждал. Как узнал про это, говорит, мол, мы своих ни живых, ни мертвых не оставляем. Свистнул нескольких человек, взяли у местных окопников лопатки и обратно к германцам. Отбили того казака. Он контужный оказался, и обратно приползли. Так ребят говорили. Командир, когда в окоп спрыгнул, с ног до головы кровище был весь заляпанный. Лохматка, сапоги, руки, лицо. А глаза такие, смотреть страшно. Вот потому и стал бешеным. За своих хоть перед германцем, хоть перед кем, не отступится. А с виду вежливый такой, веселый, улыбается все время. Я было подумал, что и вояку он не очень, чтобы. Ага, ты наших поспрашай, они тебе много чего интересного расскажут. У него только личный счет под 200 гансов. А веселый... Так дочка у него недавно народилась, вот и улыбается. Это когда по чарке на ужин дали. Ты, Василий Иванович, об этом и сейчас потише, и опосля никому не рассказывай. У нас в батальоне, считай, сухой закон, но вот по особым случаям, ну там Георгий кто получит, али медаль, и опять же детенка обмыть надобно было с господами офицерами, никак без этого». А чтоб нам обидно не было, он батю и попросил угощенец всем устроить. Ну, как бы мы сами тихонько надыбали, а командиры вроде и не заметили. Опять же, с провиантом, сам же бачев кормят от пуза. И по бач харчуют и солдаты, и офицеры из одного же котла. Это тоже командир постановил. Хороший-то он у вас хороший, до поры до времени. Вот, например, прикажут ему генералы. И выведет он, в случае чего, ваш батальон демонстрацию или забастовку смирять, как в 905-м было. Что тогда делать будешь, Сидор Артемич? В простой люд стрелять, а лишь штык супротив своего командира повернешь, а? Послужишь, Василий Иванович, у нас по боли. Поймешь, что он не только не поведет нас супротив простых людей, а еще и другим не даст того сделать. Вот ты у себя в полку слыхал о гуровцах? Да кто ж не слыхал-то. И про дочку царскую знаем, и про Нарыча, и про Барановича. Да ты меня с толку-то не сбивай. Он что, приказ не выполнит? Да за это ж его. Не-а. Чтоб ты знал, командир, помимо прочего, еще и офицером по особым поручениям у регент служит. По каким таким особым, понимаешь? И меркую я, что великий князь Михаил Александрович к нему прислушивается. Вот и прикинь, коль такая катавасия начнется, выйдет наш командир перед солдатами, коих выведут стрелять в народ, и скажет, мол, вот он я, капитан Гуров. Хотите в своих стрелять? С меня начните. А то и по-другому можно. Как думаешь, трудно нам будет в чужой полк пролезть, караулы возле ружкомнат поставить, всех на плац согнать и офицеров в отдельной комнате запереть? Вон, а, рядом с нами донцы квартируют. Бачив? Как сюда перевелись? Они с нами прямо через губу разговаривали. Оно понятно, казаки, не то что мужики в шинелях, пусть и гуровские. Как-то человек 10 пошутить хотели, ночью пытались наших дневальных скрасть. Потом ротного чуть ли не на коленях умоляли обратно по всей форме отпустить, а не в одних подштанниках. А через недельку наш к ним в гости сходили. То же самое сделали, да, на всех дверях записочки повесили со словом «бомба». Ну, может, оно и так. В окопах мужики сейчас о многом толдычат, да и в стране, видишь, что деется. Ага, толдычат. Да всяких брехунов-агитаторов слушают. Ты сам случаем не из партийных будешь, а, Василий Иванович? Ковпак насмешливо глядит на собеседника. Да не боись, не побегу, жандармам жалится. Да и не боюсь я ничего. Я за то, чтоб по справедливости для всех, особливо для простых людей. А так, было у нас много болтунов всяких, есера там, анархист всякие. Последние вроде толковую мыслю предлагают. Надо государство поуничтожить, а народ сам в общин соберется. А там они промеж собой договариваться будут. Вот захотел портки новые, пошел к портным, они их и пошили. А ты взамен там табуретку какую или стол сделал? Общин, говоришь, да те ж крестьяне давно так живут, и шо, счастливы? С хлеб на воду перебиваются, а то и до лебеды доходят. И это потому, что над ними куча всякой шушеры стоит. Чиновники там, помещики, буржуи, полиция. А не будет их, по-другому народ заживет. Да не заживет, Василий Иванович. А вот гутарили мы как-то с командиром. Он нам и разложил все по полочкам. Вот какой-то мужик ему сказал, что мог бы больше хлеба там, да и всего другого, нарастить. Да община не дает. Кожный год наделы по-новому раздают, и нет у мужика того интереса за землицей ухаживать, мол, все одно уйдет она к соседу. А тот даже спасибо не скажет, еще и посмеется. И он с вами про такой разговор и разговаривает. Сейчас командир в отъезде, иногда на пару дней заедет и все. А раньше частенько по вечерам с ним за жизнь говорили. Он нам свою идею и обсказал. Надо, мол, торговлю хлебом у купцов-дармоедов забрать в государственную власть, чтоб цены не взвинчивали, крестьянам дать землю, но и чтоб они оговоренный хлебушек сдавали, они на самогон переводили. Рабочим на заводах условия человеческие, учить их специальностям, чтоб не было подай, принеси, пошел отсюда. Больнички опять же при каждой фабрике, чтоб были. Да кто ж на такое согласится? Это ж для заводчика чистое разорение. А кто его спрашивать-то будет? Хочешь быть заводчиком, делай, что сказано. Тогда тебе и почет с уважением, и заказы всякие от государства. Не хочешь? Вот те штрафы за то, что работники у тебя живут хреново. А будешь другими недовольными супротив власти умышлять. Заводики в казну, а самих на каторгу. В Сибирь там или еще куда. Лес валить, дороги строить. Да и сейчас... Люди посредних есть. Тут до нас часто академик приезжает, ну, генерал, только штатский. И от него нам польза великая выходит. Консервы там новые, сладости, как он там их, витаминами кличет. Палатки опять же. Ну да, так царь и согласится. Он-то первый против народу. Да не против он народу. Просто те же богатеи через министров ему толкуют, что, мол, от водки... Да от нечего делать, русские мужики бунтуют. Вон и его социалисты сусликом царскосельским обзывали. А он сам оружие новое да огнемет проверял. так его и поранило жутко, як. А командир, значит, ему правду расскажет, и все хорошо будет, так? Так я ж тебе сказал, Василий Иванович, и про него, и про регента. Думаешь, просто так все у них? Ладно, пошли-ка в казарму. Скоро поверка уже. Потом договорим.